заменяет палитру черно-белой игрой кисти с пустотой. Когда одного чудака спросили, почему он нарисовал бамбук красной тушью, он удивился, а какого же, по-вашему, цвета бамбук? Конечно, черного. Чтобы так писать, надо забыть все, чему я учился. Пастернак считал стихи губкой мира. Бродский — ускорителем мысли. Хармс — вещью из языка, которой можно разбить окно. Но чтобы полюбить китайцев, нужно ценить пресную кухню. Их стих невзрачен, их слог вторичен. Их афоризм — цвета воды, их словесность бедна, банально, бессвязна, но лишь потому, что она сразу темна и прозрачна. Доверяя читателю больше, чем словам, китайцы даже не потрудились изобрести пунктуацию. Оставшись без синтаксиса, мы сами должны связать мысли мудреца, который предпочитает системе самые простые и потому бездонные примеры. Читать такое почти то же самое, что писать. Поэтому чаще, чем Библию, переводят книгу Лао Цзы, перекладывая его кто как на душу положит. Одни для других, я для себя. Тот, кто стоит на цыпочках, не твердо держится на ногах. Тот, кто блещет, приглушает свой собственный свет. Тот, кто ищет себе определение, не узнает, кто он. Тот, кто цепляется за свою работу, не создаст ничего долговечного. Если ты хочешь быть в согласии с Дао, сделай свое дело и иди. Китайцы, пишет исследователь их древностей, чрезвычайно высоко ценили попугаев, потому что видели в них полезный урок. Слишком умную, говорящую птицу первой сажают в клетку. Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Китайцем. Но теперь, когда и седых-то волос осталось немного, цель моя все еще смутна, как горы в снегопад. И все же в каждую новогоднюю ночь, когда все бросают пить, курить и есть сладкое, я обещаю сделать новый шаг в прежнем направлении. Для радикальных решений эта пора кажется самой подходящей, потому что Новый год — допотопное исключение. Дело в том, что обычным сырьем наших праздников служит история. Наш календарь — сплошные крестины, отмечая дни рождения стран, богов и кумиров, мы возвращаемся к неповторенному мгновению. Но в природе все неповторимо, и Новый год не дает нам об этом забыть. Этот праздник пришел к нам из другого, циклического времени. Произвольно выделив из бесспорно круглого года одну ночь, мы, назначив ее новогодней, создали обряд и украсили его литургией, конфетти и куранты, оливье и шампанское. Попав в календарь, природа, не изменив себе, превратилась в культуру. А культура всегда ритуал, превращающий вещи в символы, пространство в зону, время в праздник. Повторение создает смысл, и прошлое становится настоящим, продлевая историю в вечность. Без ритуала мы не можем ни поцеловаться, ни чокнуться, ни выпить. Я видел, как японцев учили рукопожатию. Они трясли чужую ладонь с тем же нелепым усердием, с которым мы у них без разбору кланяемся —